Глава вторая. Путь. К вечеру я уже дошла до переправы. Мыслей в голове было много. Страхи, переживания перекручивались, превращая меня в комок нервов. Я думала о маме, о том, что наша жизнь могла бы быть с другой. Возможно, нам надо было не бегать от прошлого, а смело встретиться с ним лицом к лицу. Но что там, в этом прошлом? Что так пугало маму, что заставляло каждый раз сниматься с обжитого места и уходить прочь, ища очередной дом? Последние лучи солнца скрылись за макушками деревьев. И я остановилась, внезапно почувствовав в груди пустоту. Осознание, что мамы больше нет, пришло сразу, махом, не спрашивая и не обманывая. Я знала, что отныне придется все делать самой. Трудно это или нет, я еще не поняла. У Наверской переправы мне доводилось бывать лишь однажды. Этим путем мы ездили на ярмарку в большой город. Там мама продавала собранные травы. Мне понравилось в шумном, полном людей городе, но она сказала, что это был последний раз. Больше нам нельзя так рисковать. Рисковать. А погубила нашу жизнь крохотная деревня на 20 дворов. С этой стороны реки можно было переночевать, только прячась среди огромных валунов, которые много лет назад принесло волнами наводнение. Камни громоздились один на другой, образовывая маленькие, но глубокие пещерки. Те, что поближе, были хорошо обжиты людьми. Кое-где путники даже сделали временные двери, сплетенные из ветвей мягкой ивы. Сегодня здесь никого не было. Но я не стала рисковать, боясь, что за мной все-таки могут отправить погоню. Поэтому ушла как можно дальше. Выбрала небольшую пещерку, которую вряд ли раньше использовали в качестве жилья, и позволила себе немного расслабиться. В большой дорожной сумке у меня был толстый, но легкий плед. Его я постелила на землю, села и закрыла глаза, вслушиваясь в тишину ночного леса. Тишина. Нет, в лесу никогда не было тихо. Шумела река, ее воды перепрыгивали через пороги ниже по течению, но звук все равно был отчетливо слышен. Пели деревья, скрипели их старые ветви, покоряясь порывам холодного ветра. Спать не хотелось, поэтому я решила достать письма, о которых говорила мама. Я умела многое, но старалась беречь свои секреты, как и мама. Она была неплохим магом, но предпочла стезю травницы, потому что магов всегда замечали. А я была магом. Только так и не получила должного обучения. Мне стоило пойти в школу, но тогда я бы выдала себя. Да и откуда? В какой-нибудь заброшенной богами дыре магическая школа. Их и не во всех больших городах отыщешь, чего уж говорить о глуши. Магический огонек — самое простое, что может сотворить маг. Этому даже не учат, оно приходит само, одно из первых умений. Я создала такой, но постаралась, чтобы огонек светил не ярко, а то случайный путник мог бы обнаружить, где я прячусь. На дне сумки лежала шкатулка. Я осторожно достала ее и начала рассматривать. В доме старушки было не до этого. Хотелось поскорее убраться оттуда. Теперь же я видела, что вещь была не просто дорогой, а очень дорогой. Это было не простое дерево, а дорогой сахальский орешник, который легко впитывал в себя магию и мог хранить ее веками. Мама рассказывала о нем, но никогда не упоминала, что у нас хранится такая ценность. Интересно, почему? Я провела пальцами по цветам, которые покрывали крышку, сплетаясь в рисунок. Сначала мне показалось, что я вижу герб, но потом решила, что мне просто это мерещится в неверном свете магического огонька. Просто цветы и растения, рожденные рукой искусного мастера. В одном месте узор уколол палец. Я едва заметно выдохнула и надавила на это место. Шкатулка открылась легко, бесшумно, открывая моему взгляду чуть пожелтевшие листочки. Нет, они не были старыми, просто бумага. Бумага была необычной. Такую мне видеть еще не доводилось. Выдохнула, собралась с духом и развернула верхний листок. Шелестнула бумага, в воздухе повис запах мужских духов, приятный и странно знакомый. «Ари, я рад узнать, что ты в добром здравии. Но мой ответ снова нет. Я не хочу видеть тебя в своем доме. особенно после того, что ты совершила. У нас новый глава королевского тайного сыска. Он упрямый. Будет искать тебя до последнего». «Скорее записка, чем письмо. И ничего особенного. Следующее было длиннее и, кажется, написано раньше». «Здравствуй, Ари. Мне было трудно сесть и написать тебе ответ на все те письма, что ты мне слала. Твой поступок разбил мне сердце. Наверное, будь все иначе, я сам бы помог в твоих поисках, направляя тайный сыск по твоим следам, но я не могу. Мне жаль тебя и твою дочь, но ты сама знаешь, что во всех этих несчастьях виновата сама. Измена короне — вот что ты натворила. И мне больно осознавать, что все произошло из-за глупого чувства, которое ты называешь любовью. Научись отвечать за свои поступки, избалованная девчонка. В тебя, в твое образование было вложено немало сил. Тебя представили королю. Будущее, которое открывалось перед тобой, было безоблачным и светлым. Как ты могла? Я не хочу говорить, что двери моего дома закрыты для тебя, но это так. Ты просила устроить твою дочь в школу, но я не буду этого делать. У девочки дар? Это, увы, не мои проблемы. Ты знаешь силу своей магии. Могла предположить, что так и будет. Я не злодей. Но ты перечеркнула все отношения, когда сделала то, что сделала. Не знаю, буду ли отвечать на твои письма, но сейчас я этого делать не хочу». Прочла это, и на душе стало совсем плохо. Мама никогда не уточняла, из-за чего именно мы убегаем. Что такого она натворила, а я и не спрашивала, безоговорочно ей веря. Слезы побежали по щекам. Я всхлипнула, засунула письма обратно в шкатулку, оставив одно с адресом сверху, захлопнула крышку и засунула все на дно сумки. «Не сейчас. Может, потом почитаю, но не сегодня». Слишком тяжело. Слишком давит случившееся сегодня. Потушила огонек, свернулась калачиком на мелкой гальке, которая впивалась в кожу даже сквозь толстый плед. Слезы так и текли, а я и не пыталась их останавливать. Сегодня можно побыть слабой. А с завтрашнего дня придется самой о себе заботиться и надеяться, что этот господин не окажется в жизни таким же мерзким, как в письмах. Утро встретило меня хмурым небом и сыростью. Наверное, скоро пойдет дождь. А это точно не радует. Идти по дороге под проливным дождем — то еще удовольствие. Впрочем, если будет моросить, то легче не станет. У переправы уже было несколько человек. Я замерла, но формы воев не заметила, как и знакомых лиц, поэтому облегченно выдохнула. Вряд ли кто-то обратит на меня внимание. «А ты чего, совсем одна?» Я вздрогнула и обернулась к женщине, которая незаметно встала у меня за спиной. Она смотрела на меня по-доброму. К ней прижимался мальчонка лет 5, и я позволила себе улыбнуться. «В город, к родителям иду. В гостях у бабушки была». Лгать было неприятно, но привычно. «И они одну тебя отпустили», — всплеснула руками женщина. «Гарай, гарай, иди сюда. Давай девочку проводим». К ней подошел крупный мужчина. «Она ведь совсем одна». Он оглядел меня, недовольно почесал кустистую рыжую бороду, раздумывая, стоит ли брать на себя ответственность. «А чего тебя никто не провожает?» «Бабушка старенькая. Я ей травы да настойки с города принесла. Меня на следующей переправе уже ждут. Я так уже ходила, не первый раз», — говорила тихо, но уверенно. «С нами пойдешь», — определила женщина, не слушая недовольное сопение мужа. «А то как пристанут парни молодые да лихие, как с ними разговаривать будешь?» На плот входили все вместе, как одна семья. Я незаметно передала женщине монетку, чтобы она заплатила за всех разом, и выдохнула, когда переправщик даже не посмотрел в мою сторону. Все складывалось хорошо, и это немного пугало. «Отходим!» Плот начал двигаться к тому берегу, уводя меня от прошлого. А впереди ждало смутное будущее. И я не могла представить себе, как жить дальше. Бросила последний взгляд назад и вздрогнула. К переправе подъехали всадники, и остановились, рассматривая отплывший плот. Даже издалека я могла узнать форму воев, а это означает, что приехали они сюда не просто так, а за мной. Только чуть-чуть не успели. «Ох, не повезло им!» — пожалела опоздавших моя спутница. «Теперь только после полудня на тот берег попадут. Полдня потеряли». «Их с конями никто не повезет», — заметил ее муж. «Если с той стороны не ждут, то долгохонько до города добираться». «А нам?» «А мы на караван сядем. Вон, видишь?» — указала она мне на тот берег. «Специально подгадывали, чтобы с ними до самого дома доехать. Господин Лопто каждый месяц этой дорогой ходит». Все складывается слишком хорошо. Я прижала к себе сумку и оперлась о ящик, устраиваясь поудобнее. Вои меня не догонят. Я благополучно доберусь до города, оттуда на торгаше или почтовом до столицы. И все будет хорошо. Очень надеюсь, что все будет хорошо.